Еду и питье я поглощал с большим аппетитом. Народу в зале было немного, гораздо меньше, чем в преснопамятном трактире в Лисовах. Что хорошо, за столом у противоположной стены бражничали пятеро стражников. Странно, конечно, что в середине дня, но, может, им выпивать на службе не возбранялось или они, вообще, находились сейчас в увольнительной. Так или иначе, моему плану это ничуть не мешало. Скорее, наоборот, шло в жилу. Не надо ждать, пока прибегут, когда тут начнется. А начаться тут должно было обязательно. Сразу трое вышибал скучали около входа, и, судя по их исключительно хмурым физиономиям, договориться с ними я точно не смог бы. Представление началось спустя полчаса, когда я, наконец, отвалился от заставленного посудой стола, вытер от жира изрядно отросшую бороду и сытно рыгнул. Со стороны зрелища, наверное, мерзкое, но что поделать, шов муст гоон, как пел в свое время один жутко талантливый спидоносец. С вас лард 54, нарисовалась возле столика подавальщица. Сколько? Состроил я удивленную рожу. Один лард 54 курушки, повторила дама. А вот этого, цыпа, не хочешь? Сунул я ей под нос сложенную из пальцев дулю. Да за такие деньжища всю вашу шарагу можно купить. Поняла, лицо у подавальщицы исказилось, то ли от злости, то ли от обиды, то ли от того и другого вместе, но высказать, что она обо всем этом думает, я ей не дал. Сорвал с пояса матерчатый кошелек и, гнусно гагача, высыпал из него на столешницу кучку ржавого мусора. Забирай, большего ваша жрачка не стоит. Зря я, наверное, так, подавальщица в этом точно не виновата, но выпитый алкоголь и внезапный кураж просто требовали учудить что-нибудь эдакое, неимоверно хамское и чтобы пресечь для себя любые возможности к отступлению. Женщина убежала, ее место заняли четверо рассерженных мужиков. Лично хозяин трактира и вышибал из дубинками. Прикончить его, ткнул в меня пальцем трактирщик. Чего, а не охренел ли ты, ча? Додумать до конца эту фразу я не успел. Один из бугаев вышибал выдернул меня из-за стола и швырнул на пол. Эх, не так мне это все представлялось. Совсем не так, от удара ногой по печени удалось увернуться. А вот от дубинки по ребрам, увы, от боли я взвыл благим матом. Но в следующее мгновение внутри меня как будто бы что-то проснулось. Что-то неизмеримо яростное и до безобразия темное. Миг, и плевать на боль. Еще миг, и я уже на ногах. Еще один, и до сих пор роящаяся перед лицом маг энергия каменного холма превращается в свитый жгутом сгусток силы. И всю ее я вкладываю в удар. Точь в точь как урод Мадир, ресторатор из Шептунов. Вот только действует эта сила немного не так, как хочется. Она не вкладывается в удар целиком. Ее вкладывается ровно столько, чтобы пробить защиту из мышцы костей ближайшего вышибалы, и чтобы выбить из него дух, тоже. А все остальное растекается ровным слоем по коже, и какой-то свистящий голос, возникающий словно бы из ниоткуда, тихонечко шепчет. Рано, рано еще подставляться, путь только начат. Получивший кулаком в грудину бугай отлетает к стене и, выплеснув изо рта кровавый шматок, сползает по ней, словно ком ветоши. Меня снова роняют на землю и начинают молотить чем попало. Ногами, руками, дубинками, ножками стульев. Я съеживаюсь как эмбрион и кое-как пытаюсь закрыть от удара в голову. Боли не чувствуется, но сил, чтобы сопротивляться или хотя бы куда-нибудь отползти, нет как нет. Сквозь затуманенное сознание доносится. Он Хирша убил, кончая его, гниду. И меня продолжают бить. А после вдруг слышится громкое «Ану!» прекратить, он нам еще нужен, и меня тащат на улицу, затем бросают в телегу и куда-то везут, потом телега останавливается, я выпадаю из нее на залитый солнцем двор, ударяюсь башкой о брусчатку и теряю сознание, в себя прихожу от выплеснутой на морду воды, то, что она ледяная, осознаю позднее, а пока мое тело попросту разрывает от боли, болеутоляющая магия не работает, словно ее и не было, по ощущениям, если конечно можно им верить. У меня сломано несколько ребер, отбиты почки, вся рожа, огромный кровоподтек, левая рука вывернута из плечевого сустава, а ноги просто не чувствуются. «Мастер Габарий, можете поставить этого подозреваемого на ноги?» – звучит чей-то вопрос. «Попробую, господин судья, но обещать не могу». Говорящие вне поля моего зрения, сквозь заплывшие щелочки глаз почти ничего не видно, но коснувшиеся меня и застывшие в считанных миллиметрах от покоцанной шкуры облака маг-энергии я все-таки различаю, и сразу даю ему возможность проникнуть через невидимую защиту, желая лишь одного, чтобы боль, наконец-то, ушла. ведь сил ее терпеть больше нет, и боль, в самом деле, уходит. Пусть медленно, мучительно медленно, но это все-таки лучше, чем тупо терпеть ее дальше, изображая партизана-героя. Да вы настоящий кудесник, Габарий. В доносящемся справа голосе слышится искреннее восхищение. Минимум, третья ступень, как я понимаю. Увы, господин судья, только вторая. Однако я очень старался, чтобы этот убийца предстал перед вами в относительном здравии. Думаю, оно ему еще пригодится. Пригодится, но вряд ли понравится, ухмыляется собеседник и тут же кому-то командует. Ведите его в главный зал. Не будем тянуть, сделаем все по-быстрому. Меня вздергивают на ноги и куда-то ведут. Ощущение, как будто плыву сквозь плотную клейкую массу. Тело уже не болит, но сознание, словно галлюциногенами обдолбался. Все, что происходит снаружи, воспринимается обрывками, эпизодами, как плохое кино, смонтированное недоучившимся режиссером. Вот я в каком-то набитом людьми душном зале. По бокам четверо стражников, на руках и ногах кандалы. Вот седовласый чувак в черной мантии, наверное, это судья, спрашивает, кто я такой. С огромным трудом выдавливаю из себя: Дарья из Марки. Вот ко мне подходит по очереди хозяин трактира и двое вышибал, тычут в меня пальцем и говорят: он убил. Я мотаю головой, пытаюсь что-то ответить, но ничего не выходит. Вот появляется подавальщица и тоже что-то говорит, но я ее не понимаю. В ушах шум, а в глазах туман. Потом к тому месту, где я стою, пытаются прорваться какие-то неизвестные. Они размахивают кулаками и что-то орут. Стражники их не пускают. После чего снова идет обрыв пленки, и 20 лет каторги, объявляет судья. Хрена себе покушать сходил, мелькает в замутненном мозгу. Двое стражников, как по команде, тут же шагают ко мне, подхватывают под белые рученьки и тащат во двор. А там меня уже ждет местный вариант автозака, черная повозка, запряженная двумя лошадьми, тоже черными. Кажется, их еще называют вороными. Вместо сидений в тюремной телеге железная клетка в полный человеческий рост, один в один как на средневековых гравюрах про еретиков, ведьм, инквизицию и публичные казни. Меня без каких-либо церемоний запихивают внутрь и приковывают к стальной перекладине. Возница щелкает кнутом, телега трогается с места, фильм обрывается, сознание гаснет, занавес. Глава 11. Призрачный дворец был настоящим городом в городе. Он находился в центре имперской столицы, по площади занимал больше четверти квадратной лиги и внешне, действительно, как будто парил над землей. По крайней мере, большинство жителей величественного Эрладара верили, что все так и есть, что он и вправду висит в воздухе и в любое мгновение, по воле императора и конклава, может сняться со своего привычного места и уплыть улететь туда, куда прикажет великий Ашкар и решат верховные маги. Но этот день, как гласили легенды, станет последним для внезапно осиротевшего города. Призрачный щит империи больше не будет сдерживать зло, которое, хотя и было когда-то повержено, но не было уничтожено и до сих пор таилось под невидимыми магическими фундаментами, перекрывающими ему дорогу на волю. Щит, защищающий мир от вселенского зла, как считали обычные люди, денно и ночно поддерживал сам император. Наверное, из-за этого он чрезвычайно редко являл себя простому народу. Не чаще, чем раз в 3 года, когда игралась очередная свадьба Ашкара, вечно юного повелителя Великой Империи, с его такой же юной невестой, невестой Ашкарти. Как выбирают невест, Алина знала не понаслышке. В ту зону дворцового комплекса, где готовили будущих жен императора, она попала, когда ей едва исполнилось 16. С тех пор прошло 5,5 лет, но внешне она оставалась такой же девчушкой, какой впервые ступила на дворцовые плиты. Магия жизни хранила ее от любых изменений. Чары накладывали самые сильные маги империи. Они же следили за тем, чтобы будущая невеста ни в чем не уступала бы прежним, ставшим императрицами раньше. Об их судьбах в империи не судачил только ленивый. Многие девушки мечтали оказаться на их месте, но удавалось это считанным единицам. Отдав императору своей юности красоту, в ответ они получали неизмеримо большие, неимоверные магические способности, позволяющие жить, как и их повелитель и муж, практически вечно, проходя бесконечный круг все лучших и лучших перерождений, черпая волшебную силу из света дня, сияния звезд, запаха трав, дуновения ветра, шума дождя. Как переставшие быть женами покидали дворец, никто кроме императора не знал, даже члены конклава. Точно так же никто не мог точно знать, кем эти женщины становились, как они выглядели, где проживали. Бывшие супруги Ашкара, как объясняли в конклаве, могли вновь выходить замуж, иметь детей, а потом опять исчезать, потому что неуничтоженное до конца зло никогда бы не упустило возможность отыграться за все свои беды и поражения на тех, кто когда-то был близок с хозяином Великой Империи, кто был ему дорог и кого он даже в разлуке старался предохранить от чужой подлости и жестокости. Именно из-за этого, кстати, будущих невест Ашкарти прятали от людских глаз и запрещали кому бы то ни было к ним прикасаться. И даже само принятие в статус невест проходило в обстановке строжайшей тайны. Родственники и знакомые считали их умершими и, ничего не подозревая, честно оплакивали и хоронили подброшенные им куклы, изготовленные лучшими мастерами-големщиками. Самих же девушек, соблюдая все мыслимые и немыслимые меры предосторожности, переправляли в Орладар, в призрачный дворец императора. Алине с ближайшими родственниками повезло, их у нее просто не было. Ее обнаружил мессир Минаний, один из двух верховных магов Конклава, владетель Самаана, второго по значимости священного города Великой Империи. Именно он разглядел в замотанной в тряпье нищенке будущую невесту Ашкарти. Правда, поначалу Алина об этом, конечно же, не догадывалась. Просто однажды утром мимо ступеньки у храма Баат, где она привыкла сидеть и собирать милостыню, пронесли паланкин мессира. Девушка его даже не видела и уж тем более не могла и подумать, что может хоть чем-нибудь заинтересовать столь знатную персону. Однако ближайшей ночью в закоулок, где обитали нищие, вошли люди в масках, отыскали ее среди остальных, сунули под нос пузырек с какой-то пахучей жидкостью и, потерявшую сознание, унесли к стене. Скомандовали из открывшейся двери. Девушка быстро вскочила с подстилки и прижалась лицом к холодному камню. Оборачиваться без команды запрещалось. Наказание – удар кнутом. За спиной прошуршали шаги. Затем что-то негромко стукнуло, словно на пол что-то поставили. «Подойди», – приказал женский голос. Алина оторвалась от стены, сделала несколько коротких шажков и, остановившись перед высокородной гостьей, глубоко поклонилась. «Так», как ее учили еще в школе невест, а затем, после случившегося в Шаонере, продолжили в школе наложниц Горша. «Можешь снять маску», — разрешила сидящая в кресле Астия. «Спасибо, сиятельная, вы очень добры», — аккуратно сняв маску, вновь поклонилась Алина. «Спину держать», — рыкнула стоящая сбоку от кресла учительница-надзирательница и подняла кнут. «Не придирайся к девочке», — Гита, остановила ее высокородная. «Вижу, она старается. А поощрять ее или наказывать, решим после танца. Как скажете, высшая», мужеподобная Гита убрала кнут и накинула на лицо выражение отстраненности. «Начинай, милочка», Астия повернулась к Алине и благосклонно кивнула. «Посмотрим, чему ты смогла научиться». Девушка одним легким движением сбросила с плеч накидку и начала танцевать. Этот танец разительно отличался от тех, каким ее обучали в школе невест Ашкарти. Там во главу угла ставилось таинство, интрига, отчаянное желание разузнать, кто прячется под складчатыми одеяниями и манит к себе, словно цветок, раскрывающий свой бутон только тем, кто достоин. Здесь и сейчас, в школе наложниц Горша, присутствовала только похоть, бешеная, необузданная, ненасытная, и никакая одежда ей не мешала. Хотя можно ли было назвать одеждой полупрозрачную юбочку и узкую, едва прикрывающую грудь полоску неплотной ткани, которая, казалось, стоит танцующей чуть изогнуться, неминуемо свалится. Однако нет, как бы неистово танцовщица не танцевала, насколько безумной не выглядела, полоска держалась на ее груди, словно приклеенная. Ее можно было только сорвать руками того единственного, для кого этот танец предназначался. «Неплохо, неплохо», — похвалила девушку Астия, когда та закончила. «Вижу, ты времени зря не теряла. Еще немного, и ты будешь готова к божественному сайтию. Спасибо, сиятельная. Я очень старалась», — смущенно пробормотала Алина, после чего подхватила лежащие на полу накидку и маску и отступила на пару шагов назад, чтобы не превышать положенную дистанцию между простолюдинами и высокородными, нарушенную, пока она танцевала. Астия удовлетворенно кивнула. Невеста Ашкарти рано или поздно преодолела бы эту пропасть. Будущая наложница Горша — нет, никогда. То, что стоящая посреди зала воспитанница об этом уже догадалась, являлось хорошим знаком. И танец подчинения страсти она исполнила так, как надо. Вывод. Режим содержания может быть облегчен. Наложница осознала свой путь и от этого ей уже не избавиться. проверено несколькими десятками прежних гаремов чудовища. Мастер Гита. Да, госпожа. Уберите у этой девочки первый контур охраны, переведите питание на уровень 2 и одежды еще ей какой-нибудь принесите. И одеяло, чтобы ночью не мерзла. Будет исполнено, высшая, почтительно наклонила голову надзирательница. Одежду принесли практически сразу, как только гости ушли. Длинный аршин на 7, отрез темно-зеленой материи, в которой можно легко завернуться. Пара шальвар, такие частенько носили жители пустынного юга. 4 короткие и 2 длинные безрукавки. Сапожки из хорошо выделанной кожи. Круглая восточная шапка с опушками. И, как и приказывала высокородная, одеяло. Последнее Алине не особенно требовалось. Холод она переносила спокойно, научилась еще в предыдущей жизни, однако отказываться, понятное дело, не стала. Ужин в ее одиночную камеру, имеющую площадь поболее, чем иные дома, доставили, когда за окном стемнело. Теперь в состав ужина входили не только хлеб и вода, но также и фрукты, сладости, горячие отвары, даже пара ломтей настоящего мяса. Все это Алина с удовольствием съела, ведь в эту ночь обычная сила, если, конечно, высокородная не обманула и наблюдение с камер действительно сняли, требовалось бывшей невесте Ашкарти как никогда, в самом прямом смысле этого слова. 5,5 лет она не теряла надежду, что когда-нибудь ей удастся сбежать, и вот теперь эта надежда обрела плоть, пусть даже такую же призрачную, как и весь этот пропитанный злом, ложью и безысходностью, ненавистный всему живому дворец тюрьма. Обитающая в его анфиладах зло девушка ощутила сразу, как только очнулась после своего похищения из нищенского закутка. Сколько дней и ночей прошло с того мига, как ее усыпили, как переместили из Самаана в столицу, об этом она не догадывалась. А вот, зачем ее сюда привезли, поняла еще до того, как ей объяснили. Объяснениями, что случилось, зачем она здесь, занялся лично мессир Минаний, второй верховный конклава. Уже через полчаса после того, как Алина очнулась, маг появился в комнате, одетый в темно-синюю мантию, с посохом в правой руке. «Гордись, смертная», — произнес он с неимоверным пафосом. «Отныне ты, избранная, и если пройдешь все положенные испытания и посвящения, то вознесешься на одну ступень с императором. Я невеста Ашкарти», — уточнила на всякий случай Алина. Маг усмехнулся. «Вижу, ты сообразительная, но одновременно и дерзкая, а для всякой невесты Ашкарти дерзость — порок. Поэтому мой тебе совет, пока тобой еще не начали заниматься как следует, забудь о какой-либо дерзости, навсегда. Отныне твоя ипостась — покорность, и чем раньше ты это поймешь, тем лучше», — сказал и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. За последующие 5,5 лет девушка видела его не больше десятка раз. То же самое относилось и к другим членам конклава. Исключение составляли высокородные Астия и Шайона, но только из-за того, что обе они были женщинами. Потому что лишь женщины допускались к обучению и воспитанию будущих жен Ашкара. В школе невест помимо Алины числилось 4 девушек. Одна из них через 2 года стала очередной женой императора, еще одна просто исчезла. Куда, никто не рассказывал. Учили здесь не просто строго, а исключительно строго. Настоящих имен одноклассниц бывшая нищенка не знала. Невест называли по номерам. У Алины был номер 125. Жили они каждая в своей комнате. Одевались все в плотные одеяния, закрывая, в том числе, голову, так, чтобы и сами ученицы не знали, как кто из них выглядит. В разных бытовых мелочах им помогали слепые служанки. Основными предметами в школе считались история мира, география и культура империи и сопредельных стран, грамматика, арифметика, риторика, ритмика, а также основы взаимодействия человека, природы и магии. Последнему уделялось наибольшее число не только учебных, но и внеучебных часов. Невесты, бывало, что сутками напролет тренировались чувствовать магию в окружающем мире и передавать ее, ну, скажем, служанкам, или учительницам, или даже дворцовой страже. И хотя никто на территории дворца не мог колдовать, магия тут все же присутствовала. Она была словно рассеяна в воздухе, камне, воде и живых существах таким образом, чтобы никто кроме императора не мог собрать ее в том количестве, которое требовалось даже для самого простенького заклинания. Именно эта способность, умение собирать магическую энергию и служить ее идеальными проводниками, как подозревала Алина, и являлась главным критерием при поиске новых невест Ашкарти, а вовсе не юность, не красота и не ум, как думалось поначалу. И пусть красота в этом деле тоже играла важную роль, но разве мало в империи девушек гораздо красивее, умнее, а заодно и моложе той же Алины или других невест? Как смог, например, Минании вдруг разглядеть будущую претендентку на место у трона в какой-то невзрачной нищенке, закутанной с головы до ног в грязные вонючие тряпки, только с помощью магии. И наверняка только магия подсказала ему, что у этой девчонки есть то, чего нет у других. В счастливую участь императорских жен Алина не верила ни на йоту. И в то, что, меняя их, император дает предыдущим свободу, тоже. Спустя год учебы она уже точно знала, чем расплачиваются несчастные за свое якобы высокое положение. Великий Ашкар, хотя все вокруг утверждали обратное, вел себя, как настоящий вампир. Тянул через своих женщин разлитую по всему миру магическую энергию, накачиваясь ей до предела. Именно этим, как полагала бывшая нищенка, обеспечивалась его личная сила. А вот куда он потом ее тратил, точно, что не на поддержание какого-то мифического щита под дворцом, защищающего весь мир от не менее мифического вселенского зла. Потому что злом, реальным, а не придуманным, дворец был пропитан и так, без какого-либо желания императора и его подхалимов-магов. Что же касается жены невест Ашкарти, как всякий горючий камень рано или поздно сгорал до конца, отдавая людям свое тепло, так и любой собиратель и проводник маг энергии когда-нибудь должен был перегореть, иссякнуть до донышка, источить себя до конца, полностью потерять тот дар, которым владел. И как у горючего камня, участь такого проводника была незавидна. Пришедший в негодность, он просто выбрасывался, никому больше не интересный и совершенно ненужный. 3 года. Это и был максимальный срок жизни императорских жен, а затем они умирали. В этом Алина была абсолютно уверена. Поэтому и поставила перед собой цель – бежать. Бежать без оглядки из этого проклятого всеми богами места, пока не станет чересчур поздно и она не окажется в лапах обитающего рядом чудовища. Планировать свой побег девушка стала с самого первого дня пребывания во дворце. Однако шли дни, месяцы, годы, а план, имеющий шанс на успех, все не вырисовывался и не вырисовывался. Школу невест охраняли, наверное, тщательнее, чем самого императора. Алина не находила в системе охраны ни единого слабого места, ни единой зацепки. Надежда, что удивительно, появилась только тогда, когда ей торжественно объявили, что она, наконец, выбрана стать новой женой вечно юного повелителя. В непосредственную подготовку знаменательного события входило обязательное посещение невестой 5 священных городов Великой Державы – Орладара, Самаана, Ашкулука, Риштага и Шаонара. Вне стен дворца, как предположила бывшая нищенка, шансов у нее будет больше. Невесту Ашкарти сопровождали в этой поездке не только полсотни гвардейцев и десяток вполне себе зрячих охранниц-служанок, контролирующих любой ее шаг, но и высокородная Астия. Высшая из конклава в каждом их выходе на городские улицы накидывала на Алину специальную магическую оболочку, вырваться из которой обычному человеку нельзя было и мечтать, но, вероятно, можно было бежать вместе с ней и только потом попытаться избавиться от нее, пусть и без всякой гарантии на успех. Проделать это в столице девушка не рискнула. Тестировать защитную оболочку она начала в Самаане и продолжила в следующих 2 городах. Сперва Алина попробовала, позволяет ли оболочка отклоняться от заранее выбранного маршрута. В Самаане она несколько раз оступалась и, соответственно, ее несколько раз качала из стороны в сторону. В Ашкулуке девушка совершенно случайно свернула не на ту улицу. Ее, конечно, быстро поправили, старший гвардеец аккуратно, но в то же время настойчиво вернул ее на прежний маршрут. Однако сам факт, что беглянку остановили физически, а не волшбой, говорил о многом. В Риштаге Алина решилась напрямую прощупать наложенную на нее защиту. Как оказалось, магическая оболочка не только предохраняла саму невесту Ашкарти от внешних воздействий, но и не давала воздействовать на окружающий мир изнутри. Защитные чары сиятельной Астии не позволяли тянуть маг-энергию из того, что снаружи. Алину это чрезвычайно расстроило. Она изначально планировала собрать побольше энергии из того, что вокруг, и передать ее магической оболочке. Итог, нагруженная сверх меры защита должна была просто лопнуть. Увы, этот способ, как выяснилось, не работал. Требовалось найти что-то новое. Новое удалось отыскать лишь перед самым прибытием в Шаонар, последний намеченный к посещению город Великой Империи. Решение выглядело чрезвычайно простым. Зачем пытаться что-то искать за пределами магической оболочки, когда есть сама оболочка. Надо всего лишь забрать всю энергию из ее одной половины и передать в другую, а потом просто выйти из образовавшейся полусферы. Проверить, насколько это решение верное, Алина не успевала. Шаон расставался последней возможностью применить его в деле. Поэтому, хочешь не хочешь, пришлось рисковать и идти на побег без всякой проверки. Шествие к местному храму Баат ничем не отличалось от тех, что проходили в других городах. Процессию, как обычно, возглавляла сама невеста Ашкарти. То, что с десяток гвардейцев, расчищая дорогу, двигались в 20-30-40 шагах впереди, было не в счет. Переодетые в гражданское, не держа оружие на виду, они, как могли, изображали случайно попадающихся на пути процессии горожан. Сзади невесты, в 3-4 шагах, разойдясь полукругом, шли 5 дюжих воинов, своего рода личный конвой. Дальше, в колонну по 2, вышагивала основная группа гвардейцев, сверкающая золотистыми панцирями и церемониальными шлемами. Следом за ними 6 крепких носильщиков несли паланкин с высокородной астией. Замыкали кортеж местные стражники, одетые и вооруженные победнее, зато в изрядном количестве, не менее 100 бойцов. Последних Алина в расчет не брала. Главное было отвлечь внимание тех, кто рядом, и обмануть высокородную чародейку. А еще, поймать подходящий момент. Подходящий момент настал, когда вся процессия вытекла на относительно широкую торговую улицу, ведущую прямо к храму. Когда шныряющие впереди чистильщики уже более-менее освободили дорогу от разных прознашатающихся, один из жмущихся к стенам торговцев внезапно решил по-быстрому увести свой товар в ближайшую подворотню. Ухватил за ручки тележку и покатил ее к цели, однако на середине пути тележка вдруг опрокинулась, и находящееся в ней имущество высыпалось на брусчатку, буквально под ноги невесте и стражникам. Личные конвойные тут же бросились устранять неожиданно появившееся препятствие, и в эти мгновения Алина не менее неожиданно оказалась предоставлена сама себе. На такую удачу она не могла и рассчитывать, но упускать ее не имела права. Энергия, заполняющая переднюю полусферу защиты, потоком полилась в заднюю. Девушка резко ускорила шаг. Теперь оставалось лишь юркнуть в первый же подвернувшийся по дороге проулок и, вынырнув из-под магической оболочки, броситься на утек, а там, ищи ветра в поле. Что-что, а прятаться в большом городе бывшая нищенка умела получше любого мага-фантомщика. Нужный проулок нашелся через пару ударов сердца, относительно широкий и темный, всего 5 шагов направо, и, дело сделано. Пройти эти 5 шагов оказалось не суждено. Алина неожиданно оступилась, а через миг, из выбранного для побега проулка вдруг появился какой-то странно одетый мужчина и, будто не замечая никаких магических оболочек, подхватил падающую на камни невесту. Магическая защита исчезла бесследно, словно ее и не было. Причем, это случилось так быстро, что девушка не успела понять, то ли мужчина сам поглотил всю маг-энергию оболочки, то ли это Алина, будучи идеальным проводником, отправила ее в незнакомца. А тот между тем аккуратно вернул несостоявшуюся беглянку в вертикальное положение и сказал то, чего она никак не ожидала услышать здесь, в Шаонаре, 5-м священном городе Великой Империи. Все, что происходило дальше, Алина воспринимала, словно в тумане. Сидела без сил у стены и безучастно смотрела, как незнакомец отражает направленные на него магические удары, как вступает в драку с гвардейцами, как магичит высокородная астия, как в ясном небе сверкает яркая молния, как расходится волнами разлитая вокруг маг-энергия. Когда служанки унесли оставшуюся после ужина пустую посуду, ожидание превратилось для Алины в настоящую муку. Побег из дворца она наметила на середину ночи, и теперь, чтобы не уснуть, требовалось чем-то занять себя. Чем-то таким, что держит мозг в тонусе и не дает расслабиться, поддаться желанию смежить веки. В небе за окном одна за другой загорались звезды, время тянулось неспешно, словно стекающая по древу смола, а бывшая невеста Ашкарти тихо, чтобы не выдать себя, лежала на тростниковой подстилке и перебирала в памяти все, что случилось с ней после шаонарского инцидента. «Ты больше не невеста Ашкарти», — сухо сообщила ей в тот же день высокородная Астия. «Теперь ты наложница Горша». Сказать, что Алина тогда удивилась, значит, ничего не сказать. Она всегда полагала, что порченную невесту приносит в жертву силе Баат в одном из одноименных храмов. Еще в свою бытность нищенкой, девушка слышала, как об этом судачат прохожие, потом, уже во дворце, на это намекали учителя и служанки, Этот факт подтверждали и случайно подслушанные разговоры стражников и гвардейцев. Реальность оказалась гораздо страшнее. Бывших невест действительно приносили в жертву. Только питалась ими вовсе не сила Баат. Ими питался Горш, тот, кто жил под дворцом, и питался по сути так же, как император, удовлетворял свою похоть и через нее прибирал к рукам разлитую в мире энергию. Единственное отличие, сам процесс он не прикрывал никакими женитьбами, а просто брал себе то, что хотел. А хотел он, как объяснили Алине на первом занятии в школе наложниц, много. Каждую ночь ему приводили девушку, и он развлекался с ней до утра практически беспрерывно. Тех, что оказывались слишком пресными, Горш выпивал до дна, и на поверхности с дворцовых подвалов они уже не выходили. Других, что умели быть действительно страстными, он отпускал наверх, до следующего раза. Умелых и страстных среди наложниц хватало, и как утверждали учителя, включая высокородную Астию, многие из них жили во дворце долгие годы, а некоторые так и, вообще, больше века, сохраняя при этом поддерживаемые магической силой молодости красоту. Верить в это или не верить, каждая ученица, а в школе их насчитывалось почти три десятка, решала сама, но все делали вид, что верит. Почему император терпит в своем дворце какого-то непонятного Горша и даже позволит ему иметь наложниц и присваивать собираемую через них маг-энергию? Маги-наставники отвечали на этот вопрос буквально на каждом занятии. Сила не может иметь только один полюс, говорили они. Великий Ашкар собирает все светлое и возвышенное. Обитающий в подземельях Горш вбирает в себя все низменное и темное. И это отнюдь не добро и зло. Это лишь плюс и минус одного и того же. Настоящее зло обитает ниже. И чтобы сдержать его, императору и его альтер-эго требуется объединять оба полюса. Именно в этом и состоит их великая миссия. Именно в этом вы должны помогать им, отдавая себя целиком и, если дар принят, получая взамен бессмертие. Попытку побега Алины на Шаонарской улице ни Астия, ни ее помощники не заметили. И это давало возможность попытаться сбежать по новой. В школе наложниц, по мнению бывшей нищенки, условия для побега были гораздо лучше, чем в школе невест, хотя бы по той причине, что наложница жила во дворце во много раз больше, и значит, следили за ними менее тщательно. Вторая причина – комнаты, где жили невесты, выходили во внутренний двор, а у наложниц – во внешний. И пускай внизу за окном стоял постоянный туман, в погожий и ясный день Алина легко могла различить сквозь него контуры городских улиц. Ее комната, к слову, находилась достаточно высоко, и чтобы определить, насколько, однажды она уронила вниз маленький камушек. Судя по звуку, до земли он летел около 30 аршей. Обычной девушке спуститься туда по отвесной стене не стоило и мечтать. Мало того, кандидатку в наложницы в свое время предупредили, что вся стена усеяна отталкивающими охранными заклинаниями, и налагал их сам император. Поэтому всякий, кто захочет спуститься по ней, хоть по веревке, хоть так, мгновенно сорвется. Раньше Алина согласилась бы с этим без лишних раздумий. Сегодня, спустя пару месяцев после случившегося в Шаонаре, по поводу всякого она могла бы поспорить даже с Конклавом. Случайная встреча с неведомым чужаком перевернула все ее представления о реальной природе магии. Все маги, от простой деревенской знахарки до верховных и высших, являлись, как она теперь знала, лишь накопителями маг-энергии. И чем объемнее был резервуар, в котором копилась энергия, тем большую силу мог выплеснуть маг в своем заклинании. Вне стен дворца резервуар пополнялся самостоятельно, из внешней среды, у кого-то быстрее, а у кого-то медленнее. Здесь, во дворце, накопление и выплеск блокировались. Собирать и передавать энергию в нужных объемах, что внутрь, что наружу, могли только идеальные проводники, невесты Ашкарти и наложницы Горша. Их специально разыскивали по всей империи и привозили сюда, чтобы они работали только на императора и того, кто живет под дворцом. Зачем? Этого Алина не знала. Зато она знала другое. Маг-энергию можно не только накапливать и передавать, но и преобразовывать, конвертировать. С плюса на минус, с минуса на плюс, с обоих во что-то нейтральное. Она поняла это после той встречи на Шаонарской улице и своего неудавшегося побега. Тот человек, он не был магом в том смысле, в каком его понимали высшие и верховные и учили этому всех остальных. Он не накапливал маг-энергию, не собирал ее, не передавал кому-то другому. Он просто ловил все то, что в него бросали, и преобразовывал. Менял плюс на минус, минус на плюс, отбрасывал лишнее, ставил на службу полезное и, если надо, возвращал назад обновленное и усиленное. Также, как и Алина была идеальным проводником, он выглядел идеальным конвертером. Бывшая нищенка не умела того, что умел этот человек, но, благодаря новым знаниям, она могла теперь различать типы магической силы, которая светлая, а которая темная, где плюс и где минус. Именно эту способность она собиралась сегодня использовать для побега. Когда туман за стеной поднялся до самых окон, Алина решила: пора. Она осторожно выскользнула из-под одеяла и, крадучись, добралась до двери. Прислушалась. Выждала минут 5. Удовлетворенно кивнула. Никаких звуков из коридора не раздавалось. Наблюдение за ее камерой залом действительно сняли. Вернувшись к сложенной возле лежанки одежде, девушка натянула на ноги сапоги, оделась в шельвары и безрукавку, а из других шельвар соорудила некое подобие рюкзака. Завязала снизу обе штанины и принялась складывать в них то, что могло понадобиться в долгой дороге. А когда закончила, затянула поясной шнур и закинула набитые скрабом шельвары себе на плечи. Об этом способе ей рассказывали еще до того, как она стала нищенкой. Оконные створки открылись бесшумно. Снаружи клубился туман. Никакой магии в нем не чувствовалось. Вся внешняя маг-энергия сконцентрировалась на наружной стене. Алина перегнулась через подоконник и внимательно осмотрела участок, по которому придется спускаться. Всю стену она, конечно, не видела, из-за тумана, только первые пару аршей. Но, чтобы понять, как в целом устроена система охраны, этого оказалось достаточно. Темные и светлые ловушки присутствовали примерно в равном количестве и перемежались достаточно хаотично. То есть, при спуске требовалось только не ошибиться, какая из них какая. Самым сложным стал первый шаг. Перекинуть ноги через отлив и отпустить оконную раму. Этот миг показался Алине едва ли не вечностью. Сердце стучало, как молот, тело дрожало, душа замирала от страха, но все же она заставила себя сделать то, к чему так долго готовилась. Переток темного через левую руку в правую, где светлые, и плюс и минус притягиваются друг к другу, а правая рука прилипает к стене как магнит. Затем то же самое с правой и левой ногой. Дальше обратный процесс, и уже левая рука и правая нога держат тело на гладкой отвесной поверхности, а правая рука и левая нога смещаются на треть арша вниз, чтобы найти для себя новые точки опоры. Главное, вовремя определять, где плюс и где минус, и не останавливаться. По ощущениям, спуск занял менее получаса, но до земли девушка добралась, чувствуя себя абсолютно вымотанной, как физически, так и морально. Однако задерживаться возле стены, чтобы отдохнуть, безусловно, не стоило. Кое-как отдышавшись, Алина поправила висящий за плечами рюкзак и двинулась в сторону от дворца, туда, где сгущался туман и где она еще никогда не бывала. Глава 12. Повозка катилась медленно. Конвой никуда не спешил. Уже третьи сутки кавалькада тюремных телег плелась со скоростью черепахи. Дожди превратили дорогу в непролазную грязь, и, как ни странно, за это я их с удовольствием поблагодарил бы. Ну, если б, конечно, хляби небесные могли разговаривать или хотя бы слушать. После предыдущей двухдневной тряски, когда мне чуть задницу не отбило, нынешняя езда, больше походящая на заплыв, казалась верхом комфорта. И если бы не постоянно проникающая за шиворот водяная взвесь, я бы, наверное, и вправду считал, что эти 3 дня – лучшие, что происходило со мной в этом мире. А все потому, что за предыдущие пару недель мне было настолько хреново, что забылось практически все, что случилось до этого. Во-первых, мне не давали нормально спать, где-то по 3 суток, а после, когда я уже окончательно не выдерживал и вырубался, будили часа через 3-4, и все начиналось по новой. Во-вторых, меня почти не кормили. Краюшка черствого хлеба раз в 2 суток – это практически ни о чем. В-третьих, телегу со мной останавливали в каждой деревне и предоставляли окрестным жителям право швырять в меня чем попало. Куриные яйца и гнилые помидоры являлись при этом самым щадящим из того, что бросалось. А словесные оскорбления и плевки я на таких экзекуциях вообще перестал замечать. Про удобство же местного автозака не стоило и говорить. По факту я мог в нем или стоять, или сидеть на узкой чугунной тумбе, чем-то похожей на те, к каким швартуют суда. Отдыхать на ней, ясное дело, можно было лишь, если действительно умаился так, что уже пофиг на все и на свои кости тем более. К счастью, когда караван попал в полосу дождей, моя повозка увязла в грязи самой первой. Да так, что вытянуть ее на относительно твердую почву не удалось даже десяткам выпряженных из других телег лошадей. В результате, ее просто бросили, а приговоренного переместили в другую, тоже оборудованную прочной клеткой, но чуть попросторнее и без издевательской тумбы. Всего по этапу к местам не столь отдаленным в нашей колонне перевозили 8 заключенных. Из разговоров конвойных я понял, что всех, включая меня, осудили за душегубство. Поэтому ни с кем из нас охрана особо не церемонилась. Однако, с другой стороны, все же следила, чтобы никто не помер. Единственный на весь караван маг время от времени подлечивал каждого зэка и даже ругался со стражниками, когда они перебарщивали с наказаниями. Не знаю, как звали этого колдующего чувака, но силы в нем было достаточно. По крайней мере, облако маг энергии у меня перед носом, когда он магичил, скапливалось довольно приличное. Нафига перевозящему каторжников каравану понадобился высокоранговый маг, стало понятно, когда повозки подъехали к поднимающемуся стеной лесу. «Гиблое место», — посетовал один из охранников. «И не говори», — отозвался другой, — «ни в жизнь туда сам не полезу, хоть режьте». Хрен его знает, что они имели в виду. Лично я ничего такого опасного в этом лесу не видел. Лес как лес, деревья как деревья. Единственное, птицы над ним не летали, и мошкара, донимавшая всех даже во время дождя, куда-то внезапно исчезла. Дорога, к слову, ну или то, что можно было условно ею считать, обрывалась метров за 50 до опушки. Тюремные дроги выкатились одна за другой на лишенную растительности поляну, и заключенных стали по очереди извлекать из клеток. После того, как нас построили в ряд, разделили на 2/4 и приковали друг к другу цепями, на поляну вытолкали 2 крытых воска с виднеющимися внутри какими-то тюками и бочками. Каждую четверку впрягли в свой возок, словно ломовых лошадей. Затем вперед вышел маг и с помощью тонких веток принялся прямо в грязи выкладывать какую-то сложную геометрическую фигуру. За его экзерсисами я наблюдал с интересом. Когда инсталляция из земли и палок оказалась закончена, маг отошел в сторону, накинул на плечи бывший когда-то оранжевым, а ныне изрядно выцветший балахон и начал что-то бубнить себе под нос. Минут через 5 ветки стали дымиться, а еще через столько же загорелись. Ей-богу, добыть огонь первобытным методом трения получилось бы и быстрее, и эффективнее. Тем не менее, приключившееся наконец возгорание вполне удовлетворило балахонистого огнедобытчика. Он вскинул вверх руки и принялся нечленораздельно орать. Нафига он орал, стало понятно, когда пламя начало превращаться в тонкие светящиеся нити. Примерно через минуту из них сформировался мерцающий огоньками круг. «Откройся!» – завопил маг, и круг в самом деле открылся. Я никогда раньше не видел порталов, но то, что это и вправду портал, понял практически сразу. Ничем иным это колышущееся на ветру зеркало быть не могло. Фэнтези-фильмы и компьютерные игрушки рулят. «Левые, пошли!» – выкрикнул начальник конвоя и, чтобы подстегнуть первую четверку приговоренных, стегнул их кнутом. Каторжники поднатужились, уперлись ногами в землю и таки сдвинули с места свою повозку с тюками и бочками. 10 секунд, и они исчезли в рамке портала. «Правые!» — рявкнул конвойный. «Спину мне обожгло ударом кнута. Больно, но все же терпимо. По стромке врезались в плечи, я сцепил зубы и вместе с соседями потянул повозку к идущему рябью порталу. Сам переход через зеркало никаких ощущений не вызвал. Мы просто прошли через телепорт, а следом туда прошла и телега. Дождя в зазеркалье не наблюдалось, как, впрочем, и леса. Слева, справа и сзади булькало газами покрытое тиной болото. Под ногами шуршала щебенка. Плотно утрамбованная дорога, на ней даже колея от тележных колес не просматривалась, тянулась метров на 200, по перешейку от островка, на котором мы очутились, к каким-то постройкам. Обойти их, как в скорости выяснилось, не получалось. Проход на большую землю перегораживал забор из бревен. В центре располагались ворота. При нашем приближении ворота открылись, и оттуда вынеслись 4 здоровых пса. Мое умение видеть собачьи мысли никуда не исчезло. Я сразу почувствовал, что собаками управляют. На людей они кидаться не стали, а лишь подбежали попарно к обеим четверками, передней и нашей, и, скаля клыками, принялись охранять ценный груз. Следом за псами из ворот вышли 5 вооруженных мечами стражников. Один из них, видимо, старший, молча указал, куда катить первую телегу, а куда вторую. Запряженные новоиспеченными каторжниками, они вкатились во двор и остановились, где было указано. Постромки мгновенно ослабли, и скованные цепями лошади смогли наконец перевести дух. Странно, но примерно в течение получаса мы были предоставлены сами себе, пусть даже скандалами на руках и ногах. Живущие внутри зоны все это время занимались тем, что разгружали наши повозки. Охранники, ясное дело, прямого участия в работах не принимали, а только командовали и следили, чтобы никто ничего не спер и не уронил. Непосредственной разгрузкой и переноской занимались четверо каких-то убогих, одетых в серые робы с желтой звездой на спине. Хорошо хоть не шестиконечной, а восьмилучевой, а иначе все выглядело бы, как в каком-нибудь фильме про лагеря смерти. Собаки, эсэсовцы, истощенные узники, труба крематория. Труба тут, кстати, и вправду имелась, только пониже, чем у нормального крематория, и дым из нее шел пожиже. Наверное, кухня какая-нибудь или баня, а может и кузня. Хрен поймешь, это магическое средневековье. 2 месяца уже в нем валандаюсь, а в местные реалии никак до конца не врублюсь. Внимание на нас обратили, только когда разгрузка повозок полностью завершилась. Под присмотром охранников 2 зэков сняли с нас сбрую, затем во дворе появился кузнец, все-таки не ошибся, кузня тут действительно есть, и принялся с помощью все тех же 2 зэков расклепывать наши цепи и кандалы. Оказаться условно свободным, ни в клетке и ни к чему не прикованным, стало для меня неожиданностью. Даже кое-какие дерзкие мысли в голове появились. «Бежать не получится, не мечтайте», — грубо обломал мои грезы чей-то негромкий голос. «Отсюда не убежишь, попросту некуда. Так что весь срок отмотайте от звонка до звонка. Ну, если, конечно, живы останетесь». Говорящий был магом. Я понял это по оранжевой мантии, такой же, как у того чувака, который делал портал, только более яркой. Видимо, оранжевый цвет являлся отличительным атрибутом всех магов-откупщиков. «Меня зовут Мастер Харус. Я начальник этого лагеря», — продолжил маг. «Сейчас вы пройдете дезинфекцию, получите форму, клейма и с завтрашнего утра начнете работать. Что надо делать, какие установлены нормы, объяснят нормировщики. Получаемая на каждый день пайка зависит от выполнения суточного наряда. За превышение нормы – награда, неисполнение – штраф. На этом все. Мастер Риди, займитесь новоприбывшими», – кивнул он еще одному оранжевому, внезапно нарисовавшемуся у него за спиной, после чего развернулся и, ничего больше не говоря, направился прочь со двора. Встали в колонну по одному, скомандовал оранжевый номер 2, а теперь шагом марш вон к тому вон навесу. «Мастер Риди, если я правильно понял, был здешним лепилой, ну, в смысле, магом-целителем. Именно он проводил под навесом ту самую дезинфекцию, которую обещал местный кум. Вся процедура сводилась к тому, что мы, каждый по очереди, скидывали с себя одежду, бросали ее в костер, после чего голышом проходили в специальную загородку и ждали, когда поступит команда на выход. Судя по очередному облачку перед физиономией, Риди дезинфицировал нас дистанционно, с помощью магии. Лично я выпендриваться не стал, позволил энергии проникнуть внутрь моей тушки и, услышав спустя 30 минут приказ убираться, исполнил его с максимально возможной скоростью. Предыдущий клиент, к слову, слегка затупил, промедлил и получил за это хорошего пинка от дежурящего около загородки охранника. Следующим пунктом программы посвящения в каторжане стало клеймление. И вот тут аналогия с нацистскими концлагерями была уже 100%. Каждому ставили на запястье номер, причем, не с помощью нагретого до красна стального тавра, а технологически, специальной колдунской машинкой. Приложили к руке, нажали на кнопочку и, вуаля, татуха готова. У меня, например, пониже ладони теперь красовались цифры 9476, синие, как у бывалого зэка. Жаль, куполов на груди не имелось, сошел бы за авторитета сидельца. Кстати, во время клеймления обнаружился интересный факт. Так же, как при прохождении портала, никакого облака маг-энергии передо мной не возникло. Видимо, иммунитет против магии срабатывал только тогда, когда, да хрен его, в общем, знает, из-за чего он в обоих случаях не сработал. Тут, чтобы понять, бутылка нужна, и статистика. А пока ни того, ни другого нет, не стоит и трепыхаться, мозги свернешь. После нумерования свежеиспеченным каторжникам выдавали тюремные робы, грубые рабочие штаны и такую же куртку, серые, с 8-лучевой звездой, пропитанные чем-то водоотталкивающим, то ли воском, то ли каким-нибудь магическим парафином, а потом швыряли и обувь, какую-то несуразную хрень на деревянной подошве, чем-то напоминающую коллеги древних римлян. Как эти недобашмаки надевать, подсмотрел у других, ну и надел, короче. Хорошо, за время бродяжничества кучу мозолей себе на ногах уже заработал, поэтому шанс, что не сотру их напрочь, все же имелся. Когда предварительная подготовка к началу каторжной жизни закончилась, нас опять же колонной повели распределять по баракам. Бараков здесь оказалось 8. Наверное, как раз из-за этого, а не только чтобы повозки с товаром возить, через портал отправили именно 8 приговоренных, а не 7 или 9. Мне выпало заселиться в барак номер 6. Деревянное строение без особых изысков. Крыша из дранки, широкая дверь-решетка, пара десятков окон-бойниц, тоже с решетками, два ряда нар без матрасов, но с изголовьями-чурбаками, и типа дневальный на входе. При появлении опоясанного мечом стражника он тут же вскочил с табуретки и хрипло отрапортовал. Заключенный 94-31. Происшествий нет. Меченосец брезгливо поморщился и мотнул головой в мою сторону. Это новенький. Иди, покажи ему, что да как, и назад. Оба, добавил он, взглянув на меня. Дневальный выудил откуда-то деревянные ложку и миску, изрядно засаленные, сунул их мне и рысцой потрусил вглубь барака. Вот тут-то твое, указал он на нужные нары. Шмотки хранить под шконкой. Ложку лучше держать при себе, иначе сопрут. Миску тоже старайся прятать, так спокойнее. Усек, усек, главный тут бригадир, корень зовут. Его шконка вон там, с ним и его дружбанами не связывайся, целее будешь. Уяснил, уяснил. Ну, вот и кузява. Самого-то как звать? 94-76. Фишку сечешь, похвалил дневальный. Но это для вертухаев. А для своих нормальное погоняло должно быть. Я вот, к примеру, Чак, а я, Дар, ХМ не слышал. Первая ходка что ли? Здесь первая. Я раньше на юго-западе чалился. У мореходов? Угу, понял. Заметано. Остаться в бараке мне не позволили. Оно и понятно. Нифиг болтаться без дела. Каторжник, если не помер, не спит и не жрет свою пайку, должен пахать. Даже у солдата свободного времени больше. Наверное, потому, что прямой прибыли он не приносит, а зэк, угодивший в лапы к откупщикам, уже не зэк, а рабочая особь, и использовать ее надо строго по назначению. До самого вечера я проторчал возле местной кухни, очищал от жира и копоти какой-то котел, то ли бронзовый, то ли латунный, но точно, что ни чугунина и ни люмини, и офонаревал от доносящихся из помещения запахов. Жрать хотелось по-дикому, аж желудок сводило. Танталовы муки в чистом виде. Близок локоток, да не укусишь. Пусть там даже баланду из отбросов варит, но когда 2 недели не ел, рад будешь любому съедобному вареву. Работу, отдраенный до блеска котел, у меня приняли с брезгливым выражением на лице, но поощрение все-таки выдали, 2 небольших сухаря, показавшихся мне едва ли не пищей богов. Да, управление голодом, штука мощнейшая, никакая инфо-цыганская мотивация, никакой личностный рост, никакие зарплатно-карьерные перспективы и рядом тут не стояли. В барак меня отконвоировали только после того, когда туда прибыл основной контингент, 3 с лишним десятка хмурых уставших мужиков таких же, как у меня, робах, только чуток погрязнее. Дневальный, если я правильно понял, кому надо все обо мне рассказал, так что расспросами кто таков, никто уже не задавался, просто проводили взглядами, дождались, когда свалит конвойные, и занялись главным делом, утилизацией, сречь, поеданием заработанных за день пайков. Я молча следил за процессом и давился слюной. Пытка продолжалась недолго, 5 минут или около, а затем сидельцы один за другим потянулись в угол, к параше на 3 очка и мойке на столько же краников. Первым, ясное дело, освободился бугор, следом его кореша. Один из последних в развалочку подошел к моему топчину. «Слышь, как тебя, Дар, Дар? Ну, так вот, Дар, слушай сюда и не говори потом, что не слышал. Петина с нормы идет бригадиру в общак, врубился, Петина?» Поднял я бровь. «А ежели не согласный?» Сиделец оскалился. «А ежели кипиш начнешь поднимать или же вертухаем в уши надуешь, пеняй на себя, и не заметишь, как чепушилой станешь». Я встал со шконки и, чуть наклонившись, негромко, чтоб остальные не слышали, проговорил: «Шнифты, бродяга, разуй. Петина в общак, это беспредел. И не надо мне в уши ссать, пуганый. Так своему боссу и передай. А если он снова захочет ноги загнать, пусть сам идет. С тобой мне базлать не по масти». Усек, от легкого тычка пальцами в нужную точку блатной выкатил зенки и принялся ловить пастью воздух. «Ага, вижу, усек, а теперь развернулся и двинул к бугру. Все, бывай». Что любопытно, никаких действий со стороны местного пахана не последовало. Он просто зыркнул недобро в мою сторону и отвернулся, словно ничего не случилось. Ох, чую, бдить в эту ночь придется со страшной силой. Такие заходы никогда просто так не кончаются. Зря ты быка врубил, послышалось от соседних нар. Блеснуть чешуей, конечно, прикольно, но корень он, сука, злопамятный. Может и на перо втихую поставить, у него это запросто. Я хмуро посмотрел на сказавшего. Обычный мужик, или, скорее, мужичок. Лысоватый, сухонький, с бегающими глазками. И руки такие музыкальные. На запястье 9444. Типичный жулик, короче. Я, жердяй, а ты вроде дар, да, да. Нас с тобой в пару, наверное, поставит. В каком смысле? В смысле, работать. И что за работа? Как и у всех, драконьи зубы искать. А если не повезет, то и драконьи слезы. Хотя, как по мне, это просто драконьи окатыши. Дерьмо одним словом. Глава 13. Шлепать по болоту, даже когда на ногах мокроступы, то еще удовольствие. Хорошо хоть, при выходе на поиски слез помимо корзины каждому выдавали болотные сапоги, высокие бесформенные типа бахилы из пропитанной воском ткани. Промокать они в конечном итоге все-таки промокали, но, во-первых, не сразу, а во-вторых, свою главную функцию, защиту от всякой кровососущей дряни, выполняли исправно. Как поговаривали, за сутки, бывало, по 40 пиявок от них за раз отлепляли, но ни одного прокуса не обнаруживали. Сегодня мы шарились по болоту не парой, а тройкой. Сегодня мне и жердяю присоседили в напарнике Грифса, того чувака, что пытался гнуть пальцы в первый день моей каторги. В принципе, он нам не мешал, и вероятнее всего, это просто бугор смотрящий подсуетился, чтобы хоть как-то выровнять показатели всей бригады. Ведь если снова общую норму выполнить не получится, то штрафанут опять весь барак, без оглядки на внутреннюю зэковскую иерархию. А очередного облома, уже четвертого за неделю, остальные сидельцы могут бугру не простить. Прецеденты, по слухам, уже бывали, и чем-то хорошим они никогда не заканчивались. Куда побежал, дурик? Там только трясина. После моего окрика Грифс встал, как вкопанный, а затем медленно и осторожно принялся пятиться к считающейся безопасной тропе. В том, что он лопухнулся, не было ничего удивительного. По всем признакам, тот участок болота выглядел перспективным и безопасным. Что слез дракона там сейчас нет, а среди кочек и тины таится бочага и в ней магическая ловушка, знал только я. Точнее, не знал, а видел, спасибо очередному облаку маг-энергии и умению смотреть сквозь преграды, полученному в карточной игре в Лисавском трактире. Правда, и зэки, и лагерная охрана считали мою удачливость врожденным везением, а к везению в их среде относились с большим пиететом, но меня это, в общем и целом, устраивало. Раскрываться хоть перед кем-то в планы мои не входило. Мои планы предполагали другое – изучить болото и его тайны по максимуму и, как только представится шанс, свалить из этого поганого места. Да так, чтобы все решили. Помер Максим, и хрен с ним. Ну, в смысле, утоп наконец-то зэк 9476, сгинул вместе с удачей, а искать его в мертвых топих дураков нет, живые из мертвых топей не возвращаются. Исключительно из-за этого я сам всегда вызывался идти на поиски в топе, а не на черный курган и втянущиеся под ним катакомбы искать там драконьи зубы. Моему странному энтузиазму большинство удивлялось, но не препятствовало. Ну, хочется человеку опять испытать судьбу и удачу, пусть испытывает. Другим от этого только легче. А если при этом он еще норму регулярно раза в полтора перевыполняет, так это и лагерному начальству, и зэкам все в плюс идет. Под эту сурдинку даже мой ненавистник Корень не имел объективных причин, чтобы снова попробовать меня как-то прищучить. По-тихому, а не как поначалу, прилюдно и не слишком удачно. Первая ночь на зоне, что удивительно, прошла для меня абсолютно спокойно. Никто со стороны пахана и его приближенных не пытался пробраться ко мне в темноте и учудить что-нибудь нехорошее. А ведь я ждал, готовился, спал, как говорится, в полглаза и, в результате, к утру оказался совершенно разбитым. Но, вероятно, на это и был расчет, чтобы нарушитель уже сложившихся в бараке порядков находился на следующие сутки не в форме. 44 и 76 сегодня отряжаются на болото, злорадно объявил бригадир после получения общих нарядов от нормировщика. Норма, 5 слез на каждого. Стоящий рядом со мной жердяй обреченно вздохнул. Отжишь нелегкая, болото хуже, чем шахты. Поинтересовался я сделанным равнодушием. Увидишь, поймешь, буркнул 44-й. Честно сказать, когда мы оказались на месте, Я ничего особо не понял. Ну, болото. Ну, кочки какие-то. Ну, ловушки там всякие время от времени появляются. Ну, надо среди осоки выискивать какие-то камушки, которые всплывают из глубины. Что здесь такого опасного для опытного человека? Просто не лезь куда-нибудь наобум, а придерживайся привычных путей, и будет тебе, как говорится, полное счастье.